К молодому дубу. Вчера земле доверил я твой корень, преданный рукою, и с той поры мечта моя следит с участием за тобою. Словам напутственным внемли, дубок, посаженный поэтом. Приподымайся от земли все выше, выше с каждым летом. И строгой силой ветвей, гордясь от века и до века, храни плоды ты для свиней, а красоту для человека. Между 1860 и 1862 годом.